Глава 5. Маленький семейный магазин назывался Tim и Janet's Quick Pick. Дальние от входа полки были забиты бутылками вина и шестибаночными упаковками пива. Огромный холодильный шкаф тянулся вдоль задней стены. На стеллажах двух из четырех проходов лежали расфасованные продукты. За кассовым аппаратом стояла бутыль размером с маленького ребенка, наполненная маринованными яйцами. В Tim & Janet's продавали и предметы первой необходимости. Сигареты, гигиенические прокладки, хот-доги, сборники кроссвордов. Вечерами в магазине работал прыщавый парень, который днем учился в портлендском отделении университета Мэна. Звали его Гарри Нейсон, и он писал диплом по скотоводству. Когда без 10 часов в магазин вошел здоровенный мужчина с вмятиной на лбу, Нейсон читал книгу, которую взял с полки, заставленной женскими романами. Называлась книга «Большой и крепкий». Вечерний наплыв покупателей сошел на нет, Нейсон решил, что как только здоровяк купит бутылку вина или упаковку пива, он закроет магазин и пойдет домой. Может, возьмет с собой книгу и подрочит. Он как раз думал о том, что эпизод со странствующим проповедником и двумя похотливыми вдовами вполне для этого подойдет. Когда здоровяк сунул ему под нос ствол и сказал: «Вываливай все, что в кассовом аппарате». Книга выпала у Нейсона из рук. Мысли о дрочке разом вылетели из головы. Он вытаращился на ствол, открыл рот, чтобы сказать что-то умное, какую-нибудь фразу из тех, что человек, на которого наставили пистолет, говорит в телевизионном сериале, если человек этот главный герой. Но с губ сорвалось лишь: «Вываливай все, что в кассовом аппарате», — повторил здоровяк. Вмятина во лбу пугала, достаточно глубокая, чтобы в ней разместился пруд с лягушками. Тут Гарри Нейсон вспомнил, хотя голова работала плохо, полученные от босса инструкции на случай ограбления. Не спорить с грабителем, сразу отдать все, что он требует. Магазин полностью застрахован. Нейсон вдруг осознал, что тело его очень нежное и уязвимое. В нем полным-полно всяких полостей и жидкостей. Мочевой пузырь расслабился, и тут же нестерпимо захотелось срать. «Ты меня слышал?» «А-а-а!» — подтвердил Нельсон и нажал на клавишу «No Sale» на кассовом аппарате. «Положи деньги в пакет». «Хорошо. Да, конечно». Он сунул руку на полку под кассовым аппаратом, где лежали пакеты, свалил большую часть на пол. Наконец ухватился за один, раскрыл, начал скидывать туда купюры из отделения денежного ящика, который выдвинулся из кассового аппарата. Дверь открылась, вошли молодой человек и девушка, скорее всего, студенты. Увидели ствол и остановились. «Это что?» — спросил молодой человек. Он курил сигариллу, а его пальто украшал круглый значок с надписью «Pot Rocks». «Травка рулит». Английский. «Ограбление», — ответил Нейсон. «Пожалуйста, не злите этого господина». «Ну и ну». Лицо парня со значком начало расплываться в улыбке. Он нацелил на Нейсона палец с грязью под ногтем. «Так этот хрен тебя грабит?» Мужчина с пистолетом повернулся к значку. «Бумажник», — потребовал он. «Слушай», — значок все улыбался, — «я на твоей стороне. Цены в этом магазине, и все знают, что Tim и Janet Corliss — первые реакционеры после Гитлера». «Дай мне бумажник, а не то я вышибу твои мозги». Значок внезапно осознал, что он может нарваться на серьезные неприятности, и это точно не кино. Он перестал улыбаться и разглагольствовать. Несколько красных пятен проступило на резко побледневшем лице. Он вытащил черный лорд Бакстон из кармана джинсов. Компания по производству изделий из кожи. «Когда нужен коп, его вечно нет», — холодно отметила девушка. В длинном коричневом пальто и черных кожаных сапогах. Волосы цветом соответствовали сапогам. Во всяком случае, на этой неделе. «Брось бумажник в пакет», — потребовал здоровяк с револьвером. Потом Гарри Нейсон не раз думал, что в тот момент мог стать героем, если бы оглаушил грабителя гигантской бутылью с маринованными яйцами. Только, судя по внешнему виду, у грабителя была крепкая голова. Очень крепкая. Бумажник исчез в пакете. Грабитель обошел студентов по широкой дуге, направляясь к двери. Для своих габаритов двигался он проворно. «Свинья!» — бросила девушка. Грабитель остановился, как вкопанный. На мгновение девушка подумала, так она потом рассказывала полиции, что сейчас он развернется, начнет стрелять и положит их всех. Позднее в полиции, в своих показаниях, они разошлись в цвете волос, каштановые, русые, светлые, цвете лица, белокожие, румяные, бледные, одежде, куртка с капюшоном, ветровка, шерстяная рубашка. Но все как один отметили внушительные габариты грабителя и запомнили его последние слова. Адресовались они ничем не примечательной темной двери и прозвучали почти как стон. «Господи, Джордж, я забыл про чулок!» А потом он ушел. На мгновение они увидели его, бегущего мимо витрины, в холодном белом свете неоновой рекламы «Шлиц», что горело над входом в магазин. Потом на другой улице взревел двигатель, и здоровяк укатил в ночь. На седане. Больше они ничего определить не смогли. Ни компанию-изготовителя, ни модель автомобиля. Как раз повалил снег. «Слишком много за пиво», — заметил значок. «Подойди к холодильному шкафу и возьми бутылку», — предложил Гарри Нейсон. «За счет заведения». «Да, ты уверен?» «Конечно уверен. И ты тоже». Он посмотрел на девушку. «Почему нет? Мы застрахованы!» И он захохотал. Когда полиция допрашивала его, он сказал, что никогда не видел этого грабителя. И только позже у него возникли сомнения. Вроде бы он видел его прошлой осенью в компании тощего недомерка с крысиным лицом, который покупал вино и ругался.